Глава 6. Как птица в полете. Алина. Я иду по улице, не разбирая дороги. Хочется убраться подальше от нашего с Димой дома. Удивительно, как быстро я привыкла к тому, что живу там, что мне не нужно беспокоиться о съеме жилья, что я в тепле, уюте, безопасности, еще и любима. А теперь что? Ни денег у меня, ни жилья, ни работы, ни вообще ничего. Зато целая сумка вещей, притом тяжелая. И что? Куда мне? Обратно в деревню к бабушке? А я не хочу. Я не для того оттуда уезжала, поступала, укреплялась в городе, чтобы в 24 года вернуться с понурой головой. К тому же, мне очень уж не хочется воплощать в жизнь бабушкино предсказание. «Еще вернешься, поджав хвост. Где родился, там и сгодился». Бабушка у меня, мягко говоря, человек своеобразный, тяжелый, как российский танк, соответствующий дальностью боя и фатальным уроном. Так что обратно я не поеду, и все тут. Кому охота оказаться перед танком? По собственному желанию я уж точно не-не. Но делать-то что-то надо. Впрочем, я ведь не единственная на всем белом свете, кто остался без мужа, жилья, денег и работы. Без уверенности в завтрашнем дне, безопасной гавани, без любви, чтобы ее. Все потому, что кое-кто посчитал нормальным изменять мне в нашей же квартире, в нашей же спальне. Как только представляю себе эту Анжелу с Димой, грудь сжимается в приступе невыносимой боли. Боль дикая и невероятная, она грозит поглотить меня все. Если продолжу думать об этом, разрыдаюсь прямо на улице. «Так, выкинь его из головы», — тихонько приказываю себе. «Сейчас не время распускать нюни? Ой, не время. Мне тут грозит ночь на лавочке под чужим подъездом. Холодная декабрьская ночь, к тому же. Мне совершенно точно не до нытья о муже. Потом, позже, завтра». С каждым шагом сумка все тяжелеет и тяжелеет. Скоро я совсем устану, а куда иду, непонятно. Сворачиваю в незнакомый сквер, устраиваюсь на лавочке. Для начала решить бы вопрос с ночлегом, а то на карте целых 350 рублей. Все, что осталось от Диминого щедрого пожертвования на такси. Начиная с обзвона подруг, коих за год жизни с Димой у меня сильно уменьшилось. Задача простая — найти ночлег вкупе с дружеским плечом, на которое можно хоть ненадолго опереться. А если там еще и жилетка найдется, то и поплакать. Но это в идеале. Удивительно, но найти, у кого можно переночевать, оказывается далеко не просто. Кто-то уехал из города, кто-то дико занят. Кому-то нагрянули родственники или жутко злая соседка. По десятому кругу объясняю, так, мол, и так, ушла от мужа, ситуация патовая, но люди не горят желанием помочь. Неужели у меня нет настоящих подруг? Похоже, что нет, если так рассудить. Очень неприятное открытие. Раньше были, а теперь вот не очень. А ничего удивительного, что их не осталось, ведь последний год я только и делала, что кроила из себя идеальную жену, старалась соответствовать Диминым стандартам. А он в это время... Так, стоп. Помним поговорку: грустить, переживать — это потом. Я поглаживаю деревянную поверхность лавочки, она холодная, слегка шероховатая. Мне тут спать, что ли? Ну нет. Я уже представляю самодовольную физиономию мужа, если так и не найду никаких вариантов, придется идти к нему на поклон. Вся такая гордая ушла неизвестно куда и вернулась. Он вдоволь надо мной посмеется, а я в этом даже не сомневаюсь. И ноги об меня вытрет знатно. Но я ведь не тряпка, чтобы об меня вытирали ноги. И тут вдруг звонит телефон. На экране показывается имя бывшей однокурсницы Артюшины Светланы. Мы немного дружили в университете, но вот уже больше года не общались, поэтому я, мягко говоря, удивлена ее звонку. Тяну в трубку. «Алло. Алинка?» Она явно счастлива меня слышать. «Я так рада, что дозвонила. Слушай, это какой-то трындец. Ни до кого не дозвонишься, никакая свинья не поможет». «А то», — хмыкаю, едва сдержав всхлип. «Еще вчера я бы с ней... В корне была не согласна, а теперь очень даже». «Люди какие-то черствые стали, неотзывчивые», продолжает разоряться Светлана. «В точку», соглашаюсь с ней. «Ну ты ведь не такая?» Она резко меняет пластинку. «Ты ведь у нас очень отзывчивая, широкой души человек». Понимая, что разговор сворачивает совсем не туда, напрягаюсь, спрашиваю. «Свет, что случилось?» «Мне нужно одолжение, сущая безделица. Ты не могла бы приглядеть за моей собакой? Совсем ненадолго, всего месяц». «Вот это да», что называется, с места в карьер. Эта просьба будет покруче моей, чтобы пустили хоть на одну ночь. За мной, по крайней мере, приглядывать не надо. «Понимаешь, тут такая ситуация?» — начинает тараторить Светлана. «Меня Масик позвал в Питер на месяц, ему надо по работе. Но и берет меня с собой, потому что жить без меня не может. А там разводные мосты, романтика, Новый год. В общем, отказать я не могу, потому что хочу вернуться из этой поездки с бриллиантом на безымянном пальце. Но и своего мальчика Микки я взять с собой не могу, потому что, видите ли, в том крутом отеле, куда он меня везет, животным нельзя. Совсем оборзели скоты». «Ты же говорила, у тебя собака, а теперь какой-то мальчик». Я запутываюсь в ее истории. «Микки мой мальчик. Лови фоточку», — отвечает она. и вправду присылает селфи с маленькой длинношерстной псиной. «Это йоркширский терьер», — поясняет Света. «Мне его подарил прошлый Масик. Прикинь, купил аж за 1500 баксов. Но не могу же я его в приют? Звоню подругам, а все заняты, всем не до меня. Вот я и вспомнила про тебя. Ты же у нас одна из самых ответственных личностей, которые я знаю. Ты же такая обязательная, на тебя всегда можно положиться». «Ага, это все про меня. Я всегда была гиперответственная. В университете староста группы, организационная работа на мне. К тому же всегда считала, что человек обязан сдерживать все обещания, которые дал. На работе также скрупулезно выполняла все-все, что на меня взваливали, пока шарики за ролики не заходили. И в семейной жизни тоже изо всех сил пыталась быть достойным партнером. А в результате что? В результате лишилась работы. Мое якобы ценное экономическое образование нафиг никому не сдалось. А муж вообще меня не любит. Зато Светка, не сдавшая самостоятельно ни единой сессии, живет припеваючи. Собаки у нее по 1500 баксов, квартиры Масики снимают, еще и в Питер зовут. Так-то. Впрочем, Светка в моих несчастьях не виновата уж точно. Что, совсем некого попросить помочь? Что ты вспомнил про меня? Грустно усмехаюсь, ведь понятно, что в другом случае не звонила бы. «Совсем», — отрезает Светлана. «Все козы. Ни одна не согласилась. Подруги называются». Я вздыхаю, объясняю ей свою ситуацию. «Свет, у меня тут проблемы личного характера. Я от мужа ушла. Мне сейчас вот буквально ночевать негде, так что я...» «Ой, супер!» — вдруг пищит в трубку она. Я обалдеваю. Нормальная такая реакция на чужое горе. Сочувствие через край. И тут Светка продолжает. «Ой, Алинка, а ты можешь у меня пожить месяц? Тебе же все равно негде. Тогда вообще шоколадно будет. У меня Микки такой придирчивый. Один быть вообще не любит. Приезжай, обговорим». «Офигеть. Свет, ты серьезно?» На мои глаза накатываются слезы. «Конечно», — отвечает она. «А что, мне Масик на полгода все оплатил. Чего пропадать добру? Вызывай тачку и прикатывай, жду». А все-таки иногда это полезно — быть ответственной личностью.